Андрею этот парень начинал нравиться. Гнев прошел, а доводы гостя были простые и убедительны. «Илья Кириллович, разрешите мне прояснить ситуацию. Действительно, ваш отец неожиданно стал центром интереса различных сил настолько серьезных, что я сейчас не буду вас посвящать в столь щекотливые подробности. Скажу только одно, работами вашего отца заинтересовались зарубежные спецслужбы. Но, так как закона он не нарушал, на контакты с супостатом не шел, ФСБ им не интересовалось. Наш же интерес объясняется просто, Осокин, вице-премьер, у которого накануне несчастного случая был на приеме Кирилл Иванович, первоначально очень хотел, чтобы я встретился с вашим отцом и обсудил его изобретение. Проблема в том, что неожиданно Осокин резко потерял интерес к исследованиям Кирилла Ивановича, более того, стал считать его шарлатаном. Мне показалось, что за всем этим скрывается какая-то тайна, и я пригласил вашего отца поработать у меня. Возможно, к нему вернется память, возможно, он заново изобретет то, что вызывает такой интерес за рубежом. Согласитесь, там дураков нет. Хотя, в свое время они купились на красную ртуть 89. Гумилев замолчал, вероятно, обдумывая, не наговорил ли он чего лишнего. Затянувшееся молчание нарушил младший Ильин. «Еще раз извините меня, Андрей Львович, ни я, ни мама об этом ничего не знали, и большое вам спасибо. Да, ладно, сами понимаете, у меня есть и коммерческий интерес в том, что Кирилл Иванович до сих пор находится под прицелом американских и британских спецслужб, убедилась наша служба безопасности. А коли наших заклятых друзей интересует персона вашего отца, отчего бы и соотечественникам не поинтересоваться. Откровенность за откровенность». Гумилев пристально посмотрел в глаза Илье. «Вы мне лучше скажите, у вас ничего неординарного, загадочного в последние дни не происходило?» Вопрос заставил молодого человека задуматься. Последние дни были одной сплошной чередой загадочных и поистине фантастических событий, но, маловероятно, что они касались отца. Помедлив, он ответил: «Затрудняюсь ответить». Он повременил и продолжил: «Во всяком случае, ничего, что могло бы как-то касаться папы». По неуверенности, с которой Илья отвечал, Гумилев понял, что в жизни молодого человека не все так просто, но настаивать и, тем более, давить на него, он не стал. «Ну, нет, так нет. Однако, Илья Кириллович, если вдруг что-либо вспомните или, не дай бог, произойдет, свяжитесь, пожалуйста, с Олегом Саничем, ваш отец его знает». Когда за Ильиным-младшим закрылась дверь, Андрей неожиданно подумал, что его встреча с Ильей напоминала кадры из советских фильмов про беседы работников МВД или госбезопасности с совгражданами. «Если вдруг что-либо вспомните», — усмехнулся Гумилев, — «мне еще кителя с погонами не хватает». Глава 22. 15.00. 27 октября 2012 года. Аэропорт Леонардо да Винчи. Рим. Пронзительно-голубой небесный купол накрывал летное поле. Здесь, в прохладе аэропорта, казалось, что там, за стеклянной стеной, тоже по-осеннему прохладно. Сидя на высоких барных стульях возле стойки, Баркер и Уинсли вносили последние штрихи предстоящей попытки поболтать по душам с Ильиным. «Вот наши пути и расходятся», — усмехнулся американец, — «сэр Артур. Надеюсь, вам повезет больше, чем мне. Хотя, трудно представить, что может заставить этого русского заговорить, а, тем более, вспомнить. Предлагаю не торопиться. Возможно, какую-то информацию мы получим от Далай-ламы. Попробую поговорить с ним по поводу документов, которые он оставил на хранение Хариру. Надо, чтобы тибетец стал пооткровеннее. С этой информацией, Генри, будьте осторожны. Неизвестно, захочет ли его святейшество говорить с вами на эту тему. Если почувствуете, что он не настроен говорить, сразу переходите к обсуждению другого вопроса. Сейчас для нас главная цель, Ильин. Не забывайте, Уинсли, эти вопросы тесно связаны и, вероятно, мы с вами стоим на пороге откровения, которое перевернет наши взгляды на существующий мир. Не знаю, как вам, а мне немного не по себе от этой мысли. Первый раз в жизни я не уверен, хочу ли я это знать. И еще, Генри, возьмите на всякий случай. Уинсли достал из жилетного кармашка бархатный мешочек и протянул его Баркеру. Не хочу, чтобы, не дай бог, она опять попала Ильину в руки. Надеюсь, когда завершим операцию, вы вернете ее мне в целости и сохранности. Американец ненадолго задумался, явно сомневаясь в необходимости брать предмет, затем быстро спрятал его во внутренний карман. «Сэр Артур, если Медуза второй раз попадет в руки этого русского, боюсь, нам будет уже все равно. Мысли о предстоящей операции, возможная встреча с русским ученым окончательно испортили настроение джентльменам. Кондиционеры с трудом справлялись с осенним солнцем Италии. Его лучи раскалили барную стойку. Англичанин сделал большой глоток холодного светлого из своего стакана и, боковым зрением Артур Уинсли заметил молодую женщину, которая показалась ему чем-то знакомой. Она сидела за столиком непосредственно у стеклянной стены. На фоне почти белого бетона аэропорта ее силуэт был практически черным. Лица разобрать было невозможно, но она явно была ему знакома и, от нее исходило тяжелое чувство опасности. Не меняя выражения лица, англичанин прошептал, едва шевеля губами: «Генри, третий столик справа у стеклянной стены». Баркер расцвел белозубой улыбкой и громким нетрезвым голосом обратился к бармену. «А двухпинтовые 90 кружки в Италии есть? Давайте, Артур, Октоберфест 91 продолжается, чтобы нос в пивной пене». Когда улыбающийся бармен принес им пару кружек с шапками пены, партнеры с вожделением приникли к ним. Как бы ненароком, Генри повернулся в сторону, где сидела незнакомка. «Сэр Артур Уинсли, с прискорбием должен признать, что вы гораздо внимательнее меня, и, когда пойдете пописать, заскочите в аптеку, мне уже пора принимать пилюли от склероза. Только такой диагноз можно поставить человеку, который не узнал даму, облившую ему лицо какой-то вонючей гадостью». Янки еще не закончил свою ядовитую тираду, а Уинсли уже вспомнил кадры видеонаблюдения своих сотрудников, которые снимали его встречу с Баркером на площади Санта-Мария-Маджоре. Камера запечатлела эту особу крупным планом, поэтому ошибиться было невозможно, они с Генри под наблюдением, и следят за ними, не скрываясь. Это, либо итальянская криминальная полиция, либо, дилетанты, которые не смотрели шпионские фильмы. Мысль про шпионские фильмы развеселила сэра Артура, и он, соскользнув с высокого стула, нетвердой походкой двинулся по направлению к незнакомке. Негромкий кашель, раздавшийся сзади, не брызги пива, которые холодным душем освежили затылок, не остановили наследного пэра Англии. Он шел навстречу своей судьбе. Во всяком случае, ему так казалось. В аэропорту вечного города он получил смертельную рану. Колющее оружие из стрелялки крылатого бога-проказника продырявило сердце посидевшего холостяка. Холодный рассудок чистокровного англосакса парализовало. Окружающая суета аэропорта потеряла свою естественную пестроту и окрасилась в розовый цвет. Любовь горячей, всесокрушающей волной накрыла необычно постриженного джентльмена. «А вы, милый!» Хрипловатый голос предмета его обожания заставил биться сердце подобно электромотору. «Ну, что вы молчите, говорите же что-нибудь, я жду». Капризные интонации девушки приводили сэра Уинсли в состояние, близкое к экстазу. Окунуться с головой в состояние восторга мешало холодное пиво, льющееся на голову. Оно заливало глаза, ледяной струей вдоль позвоночника стремилось в брюки, отвлекая от счастья и создавая серьезные неудобства. «Очнитесь, Артур!» Голос Баркера доносился откуда-то издалека, хотя его физиономия маячила прямо перед глазами, скрывая предмет обожания. «Уйдите, Генри, что вам от меня надо?» Язык немного заплетается, но этот американский хулиган, видимо, услышал и перестал лить холодное пиво на голову. «Мальчики, если вы будете безобразничать, вас заберет полиция, и мы не сможем познакомиться». Баркер приложил что-то обжигающе холодное к виску, и окружающий мир обрушился на несчастного Уинсли шумом пассажирской толпы и неприятным холодом мокрой одежды. Особенно неприятно было внизу. Перед ним сидела неряшливо одетая молодая особа с электронной сигарилой в ярко накрашенных губах. Воздух был пропитан запахом пива. «Мистер Баркер», лицо незнакомки скривилось, как будто ей в рот попало нечто очень кислое. «Уберите вашу медузу, она на меня не действует, а окружающим сейчас не по себе. Не дай бог отчудит чего-нибудь. Обещаю, что больше не буду тревожить либидо вашего приятеля». Она улыбнулась сэру Артуру и, сделав губки бантиком, послала ему воздушный поцелуй. «Арриведерци, бомбина». 92. Уинсли чувствовал себя идиотом. Идиотом мокрым и униженным. Неожиданно, это стало неважным. Окружающий мир затих, ушел на второй план. Осталась незнакомка, на ней сконцентрировалось все внимание. Уинсли напрягся в ожидании. Сжавшая плечо рука Баркера говорила, что из Янки происходит нечто подобное. «Джентльмены», голос незнакомки приобрел менторские интонации Мэри Поппинс 93, «у нас очень мало времени, поэтому будьте предельно внимательны. Ваше неуемное стремление выяснить тайну предсказания, возможности этого русского, секрета металла, к сожалению, не увенчается успехом. Я здесь для того, чтобы скорректировать вашу реальность. Господи, если б вы знали, как я устала. Ваша реальность иногда представляется мне дневником двоечника, который панически боится гнева родителей. Он стирает двойки и замечания, переделывает единицы в четверки, тройки в пятерки. Странички протерты до дыр, а я, тот ластик, который корежит реальность. Джентльмены, я говорю это вам для того, чтобы задержать вылет сэра Артура на один час. Взгляд ее затуманился, голос стал глухим, в нем зазвучали мужские нотки. За это время Ильин уйдет домой, а собака уже испугалась кошки, попугаю забыли насыпать корм, а кабинка туалета занята. Неожиданно ее лицо расцвело улыбкой. Ступорное состояние отпустило Баркера и Уинсли. Они опять были обычными посетителями аэропортного бара, если не считать пропитанного пивом сэра Уинсли. «А здорово, у меня получилось», — восхищенно проговорила незнакомка, прямо Булгаков 94. «Ай да Сима, ай да, 95». Она неожиданно замолкла, из-под лобья взглянула на собеседников и конфузливо прыснула. «Не стесняйтесь, мэм», — мрачно проговорил Баркер, «мы и Михаила Афанасьевича читали и знаем, что Александр Сергеевич своему приятелю Вяземскому писал. Кстати, не скажу, что мне приятно с вами познакомиться, но, тем не менее, теперь мы знаем, как вас зовут. Итак, мисс 96 Сима, по вашим словам, вы пытаетесь поставить нам палки в колеса. Мы правильно вас поняли?» Сима кивнула и глубоко затянулась своим электронным муляжом. «Во-первых, кто вы? А во-вторых, чем мы обязаны вашему вниманию?» Продолжил Баркер. «Кто я? Информация абсолютно ненужная. Она только вызовет больше вопросов. С вами я вынуждена возиться только потому, что вы с сэром Артуром стали невольными обладателями информации, которая может радикально изменить характер существующей реальности. И, главное, может серьезно повлиять на развитие человечества в будущем. Так как вы оба являетесь людьми, в некотором роде, исключительными и посвящены в секреты общечеловеческого масштаба, я больше не буду пытаться корректировать вашу память». На глазах джентльменов неряшливая девица стала трансформироваться в даму средних лет, облаченную в строгий костюм невыразительного мышиного цвета. Ее разноцветные глаза скрылись за затененными линзами очков, волосы улеглись в аккуратный пучок на затылке. «Господа, незнакомка, казалось, стала даже выше ростом. Событие, о котором гласит известное вам пророчество, не должно произойти ни сейчас, ни в будущем. История человечества, не только вашего, нечего делать такие изумленные лица, уже знала появление подобного существа. Человеком я его назвать не могу, уж больно могуч был. Горы двигал, молнии метал, ну и все такое. Индусы сохранили в своем эпосе память о тех событиях, правда, с датами напутали, но это не важно. Важно только то, что, если это повторится, то человеческие фантазии о последствиях ядерной войны покажутся людям тихим летним вечером где-нибудь в патриархальном захолустье. Вас еще ждут серьезные испытания, особенно вас, мистер Баркер, но ставить вас в известность я не вправе. Мой долг, а теперь и ваш, господа, не допустить превращения Ильина или его детей в тех, кем им было предсказано стать. С этими словами она поднялась из-за столика и небрежно посмотрела на неброский квадратный циферблат Пьяже Элтиплана 97. До джентльменов донеслось хрипловатое чао, и дама модельной походкой удалилась, растворяясь в толпе. Сладковатый тяжелый запах неизвестных духов, смешиваясь с запахом пива, окутывал двух оцепеневших мужчин, к которым подходили полицейские. Глава 23. 17.00, 27 октября 2012 года, Москва, Южная Бутово. Илья метался по квартире, изображая Юлия Цезаря, то есть, пытаясь делать одновременно множество дел. Надевал брюки, жевал бутерброд, говорил по телефону, смотрел карту в навигаторе и, при этом, пытался вспомнить, что папа просил его сделать дома. День шел наперекосяк, все началось с того, что он попал в пробку на МКАДе, возвращаясь после встречи с Гумилевым. Всю дорогу он ругал себя за то, что сразу не взял с собой папку с рабочими документами, и теперь приходилось возвращаться в Бутово. Когда же он, припарковавшись у подъезда, выскочил из машины, нога попала на традиционную банановую кожуру. Неуправляемый полет завершился на клумбе, заросшей кустами шиповника. Обидно было настолько, что в первый момент он не почувствовал боли в руке. То, что расцарапал руку, он понял, когда стал отряхивать брюки от земли и опавших листьев. На светлых брюках, только что купленных в Болгарии, появились пятна крови. Пока обрабатывал царапину, пока искал другие брюки, позвонили ребята с работы и порадовали новостью, что новый клиент, который должен был приехать для подписания контракта, к сожалению, вынужден приехать на час раньше. Сосредоточенность на своих проблемах не позволила молодому человеку обратить внимание на подозрительную тишину, которая царила в квартире. Позже, подъезжая к своему офису, он вспомнит, что отец просил его насыпать семечек ираклию и на всякий пожарный подбросить еды жуку. «Ничего страшного, от голода не умрут», — успокоил себя Ильин. Младший тут же забыл о братьях наших меньших. А зря. Тишине в квартире удивились и Ильины старшие, когда вечером вернулись с работы. Не увидев в прихожей жука и Васю, Ксения насторожилась. «Кирилл, Илюша заезжал домой», — с тревогой обернулась она к мужу. Мысль о том, что питомцы могли выскользнуть из квартиры, когда сын приезжал домой, взбудоражило воображение родителей. В голове уже клубились кошмарные картины. Распростертое тело жука на мостовой и бездыханная пестрая тушка общей любимицы в оскаленных зубах бездомной бешеной собаки. «Вася! Васенька! Жук! Жук! Ираклий! Вася!» Крики Ксении и Кирилла огласили квартиру. Живность была обнаружена в дальней комнате, в которой ночевали Алиса с мужем, когда оставались у родителей. До свадьбы это была комната дочери, и в ней мало что изменилось с тех пор. Возможно, стало немного поаккуратней. Точнее, было. Сейчас пол был усеян бижутерией, осколками разбитой вазы. В разлившейся луже лежали увядшие цветы и все питомцы Ильиных. Вернее, в луже лежал жук и плотная попа, облокотившегося на лапу пса-татарошки. Вася по привычке пестрой шалью раскинулась на спине жука, рядом с ней на боку собаки переминался с ноги на ногу Ираклий. Если жук и хомяк сладко спали, или делали вид, что спят, то урчание Василисы и ритмичное выпускание когтей говорило, что кошка пребывает в состоянии полной эйфории. Ильины замерли на пороге комнаты. Умиротворенное состояние животных передалось хозяевам, и они, успокоившись и обнявшись, умилялись, глядя на питомцев. Если бы великий русский художник Илья Ефимович Репин, автор полотна «Не ждали», был еще жив и, по чечаянию, в этот момент оказался в Южном Бутово в квартире Ильиных, он бы непременно, забросив все, приступил к написанию шедевра «Тихое счастье». Счастье счастьем, но, а беспорядок беспорядком. Умиление кучкой счастливых представителей домашней фауны сменилось у Ксении желанием привести помещение в надлежащий вид. Первой распрощаться с миром сладких грез пришлось Василисе. К удивлению хозяев, кошка перенесла неожиданное беспокойство вполне спокойно и, томно взглянув на Ксению, направилась на горшок. Ираклий не стал дожидаться специального приглашения и упорхнул в гостиную. Стоило птице покинуть спину пса, как жук встал, оглядел комнату, и его морда приняла выражение унылого раскаяния, хвост прикрыл первичные половые признаки, и изумленным Ильиным показалось, что пес удрученно вздохнул. То, что произошло дальше, заставило Кирилла Ивановича задуматься о возможной гениальности дворянина, который недавно обрел кров в их семье. Причиной стал татарошка. Хомячок, видимо, не мог сообразить спросонья, почему он сидит попой в холодной луже. Куда делась теплая мягкая лапа жука? Черные бусинки глаз вопрошающе смотрели то на Ксению, то на жука. Наконец, малыш жалобно пискнул и протянул лапки к жуку. Пес ласково лизнул хомяка в темя, затем поставил лапу перед татарошкой. Малыш, ничего не понимая, уставился своими бусинками на мокрую песью лапу. Тогда жук другой лапой подтолкнул под попу изумленного грызуна так, что тому ничего не оставалось, как вскарабкаться по лапе на спину псу. С угнездившимся татарошкой жук, не спеша, поковылял в гостиную, где стояли двухэтажные хоромы хомяка. Подойдя к клетке, пес остановился и, наклонив голову на бок, посмотрел на открытую дверку. Его короткие и кривые лапы не позволяли хомячку дотянуться со спины до входа в свое зернохранилище. Татаров встал столбиком и запищал, гипнотизируя клетку, будто она могла стать на пару десятков сантиметров ниже. Жук опять тяжело вздохнул, встал лапами на клетку и плотно прильнул к ней мордой. Во время всех этих манипуляций хомячок чуть не свалился со своей ездовой собаки. В последний момент он успел вцепиться лапками в густую шерсть собаки. Ксения, было, бросилась ловить бедолагу, который, возможно бы, и упал, но шустрый грызун стал карабкаться по шее, затем по щеке собаки и, наконец, по носу, к как по мосту пробежал в свой домик. Стоило татарашке мягким мешочком шлепнуться на горку корма, как жук лапой закрыл дверку клетки, не забыв опустить рычажок замка. Затем опять вздохнул и встряхнулся так, что брызги полетели во все стороны. Ксения застонала, потому что представила, во что превратятся после этого свежеокрашенные стены. Если бы братья наши меньшие могли говорить, то они бы поведали, как в поисках хлеба насущного они обрели счастье. Безоблачное, тихое, всеобъемлющее счастье. Конечно, как и подозревали родители, во всем был виноват Илюша. Он помнил папину просьбу покормить животных, но постоянные звонки с работы, переодевание отвлекли его внимание, и он, вместо того, чтобы насыпать семечек ираклию, к великой радости маленького обжоры сыпанул корма в клетку хомяка, а вместо собачьей миски выдавил вискаса Василисе. Клетку татарашки Илья не закрыл, как не закрыл дверь в комнату Алисы, где на зарядке стоял его ипод. После того, как Ильин-младший захлопнул за собой дверь, некормленные собакой попугай грустно уставились на свои миски. Жук, голодные муки которого были более нестерпимы, чем у пернатого, пары жадных лисков в мгновение ока очистил Василисину миску. Осуждающе крикнув, Ираклий пошел пешком по квартире в поисках какого-либо корма. Сообразительная птица решила проверить запасы куркуля, который обитал один в большой двухэтажной клетке. Возможно, хомяк по неосторожности просыпал свои запасы за границу своих владений. Для крупного Ираклия это были слезы, но и они могли на время оттянуть надвигающийся ужас голодной смерти. Приковыляв к клетке, попугай обнаружил, что не все потеряно в этой жизни. Клетка была открытой, перед Ираклием замаячила перспектива хорошенько подкрепиться мелким, но достаточно вкусным зерном. Татара, сладко спавший с набитыми защечными мешками в углу клетки, проснулся от того, что кто-то наступил на его брюшко. Этот кто-то оказался страшной огромной зеленой птицей, которая вчера появилась в их доме. Ужасу хомяка не было предела. Взявшиеся неизвестно откуда силы позволили испуганному малышу взобраться по решетке к открытой дверке. По инерции тельце перевалилось через край, лапки разжались и, а ужас, умненький несчастненький татара рухнул в пропасть. Видимо, ему была не судьба погибнуть в этот раз. На какое-то мгновение хомячок потерял сознание от страха. Пришел он в себя в зубах огромной страшной пятнистой собаки. Приступ страха опять сковал его, и он писнул от ужаса прямо на лапу собаки, и пес выплюнул татарашку на пол. «Как понять этих грызунов?» – подумал жук. «Спасаешь их, спасаешь, а они норовят надуть тебе на лапу. Вот и делай кому-то добро в этой жизни». Он осуждающе тявкнул на попугая, который с наслаждением склевывал запасы хомяка, и улегся на ковре посреди гостиной. Неизвестно, что побудило хомяка отправиться в комнату Алисы. Возможно, найти хозяйку, чтобы она оградила хрупкую жизнь обездоленного любимца от посягательств этих кошмарных монстров, которые захватили хозяйское жилище. Возможно, он просто решил спрятаться и дотянуть до прихода Алисы. Меховой мешочек, который быстро двигался по квартире, забавно повиливая крошечным хвостом, привлек внимание дремавшей в полглаза Василисы. Кошка, которая никогда не слышала слова «мышь», которая никогда не знала, что на свете есть муки голода, спросонья восприняла стремительно бегущего татарашку за любопытное развлечение. Грациозно соскочив с дивана, она в два прыжка настигла беглеца. Окончательно проснувшись, Василиса с удивлением обнаружила, что в ее лапах замерло то странное существо, которое обитает в большой двухэтажной клетке, что стоит в гостиной, и потеряла к нему всякий интерес. Когда, притворившийся дохлым, смеленький и хитренький татара почувствовал, что и третье чудовище, испугавшись его, убралось во свояси, он стремительно завершил свой героический переход. В этой комнате все напоминало о его любимой хозяйке. Воздух в комнате был пропитан запахом ее духов. Вокруг лежали ее вещи, в которых можно было соорудить сносное гнездо на первое время. Выбор хомяка пал на гору черного шелка, вышитого золотыми драконами. Это был старый бабушкин халат, который Алиса собиралась превратить во что-то. Во что, она еще не решила, но распороть халат успела. Попискивая от счастья, что, наконец, он обрел уютное жилище, что клювастые и зубастые враги в страхе разбежались по квартире, маленький герой, свернувшись калачиком, решил поспать. Не тут-то было. Нечто странное, необъяснимое не давало малышу окунуться в сладостные сновидения. Он ворочался, попискивал, дергал лапками, пытаясь отогнать эту странность. Ничего не помогало. Наконец, он не выдержал, выбрался из обрезков халата и принюхался в поисках источника своего беспокойства. Источник явно находился в старой коробке, которая стояла на краю кровати. Крышка была откинута, и это обстоятельство подтолкнуло смельчака на необдуманный поступок. Тоторопо свисающий с кровати тряпки забрался на кровать и, увлекаемый необъяснимой силой, проник в коробку. Там, среди непонятных и ненужных вещей, он ощутил счастье. Коробка стояла на краю кровати. Хомячок, лишенный регулярных физических нагрузок, страдал лишним весом, центр тяжести сместился, и Тоторо в коробке рухнул на пол. Ощущение близкого счастья тут же ослабло, а коробка, которая накрыла хомячка, стала непреодолимой преградой к этому счастью. Тоторошка завыл. Вернее, ему казалось, что он завыл. В действительности большую квартиру Ильиных огласил истерический писк на грани ультразвука. На крик самого маленького обитателя дома тут же сбежалась вся компания. Крик о помощи был настолько пронзительный и искренний, что жук рванул, сметая на своем пути все преграды. Одной из них была декоративная подставка с вазой, полной не очень свежей воды с пучком завядших цветов. Подставка упала, ваза разбилась, вода разлилась по полу, но все это было неважно. Малыш пищал из-под коробки. Пес поддел мордой край коробки и выпустил хомячка на волю, но герой, увидев перед собой монстров, оторопело замер. Последним в комнату приковылял попугай. Для его огромных крыльев не всегда хватало простора, и он предпочитал вышагивать по квартире. Войдя в комнату, Ираклий сразу ощутил в ней присутствие чего-то, что ласковыми волнами согрело душу птицы, наполнив ее сладким умиротворением. Пришедшие в себя после стремительной гонки жук и Василиса тоже повернули головы с широко открытыми от счастливого изумления глазами в сторону Ираклия. Перед ними в луже затхлой воды лежало неказистое кольцо. Первым пришел в себя жук. Пес подошел к кольцу и, не раздумывая, плюхнулся брюхом прямо в лужу, накрыв сокровище. Василиса, проурчав что-то нечленораздельное, взгромоздилась на собаку и, вроде как, собралась спать. Ираклий, невзирая на тесноту, взмахнул крыльями и, вспорхнув, опустился на жука. Собака делала вид, что не замечает беспардонного поведения поселенцев. Последним к ним присоединился Тоторо. Хомячку было так хорошо от близости счастья, что он пробежал по луже и попытался залезть на лапу жука. В последний момент силы оставили героя и, сладко задремав, он съехал толстой попой в лужу. Когда Ксения стала разбирать этот акробатический этюд, Ираклий, будучи птицей, отличающейся умом и сообразительностью 98, ловко подцепил кольцо лапой и упорхнул в дальний угол большой комнаты. Илья приехал поздно, но родители еще не спали. Ксения накрыла ужин на кухне. Они уже поужинали, но не расходились. Это был лишний повод посидеть вместе с сыном, узнать о его делах, хоть как-то проявить заботу о взрослом самостоятельном мужчине, который до сих пор для них был любимым, но непослушным мальчишкой. За столом разговор не клеился. Илья задумчиво жевал, не впопад отвечая на вопросы родителей. Кирилл уже было хотел встать из-за стола, когда сын как-то странно на него взглянул и задал вопрос, который поразил Ильиных старших. «Пап, а что, действительно может что-нибудь произойти?» И, помолчав, добавил, в смысле конца света. По его взгляду отец понял, вопрос не праздный, за этими словами стоит что-то очень важное для Ильи, поэтому даже поперхнулся. «Ты что, серьезно? Какой конец света? Если бы все предсказания сбывались, то сейчас на Земле была бы пустыня, похлеще Марса». Кирилл хотел еще пройтись по СМИ, которые запугивают людей грядущей датой 21.12.2012, чтобы отвлечь от мирового кризиса и житейских проблем, но неожиданно понял, что его сильный, самостоятельный и рассудительный сын, его Илюшок, растерянный, ждет от него ни слов, ни праздного утешения, он ждет совета. Совета, который, возможно, определит его жизнь и судьбу. И Кирилл неожиданно понял, что не знает, что сказать. В его продолжительной и не увенчавшейся яхтами и особняками на набережной Ниццы жизни, день предыдущий всегда рождал день последующий. Он знал, что не прыгнет выше головы, но всегда знал, что завтра будет. Будет хлеб, будет жизнь. Да что говорить, когда ему было столько же, сколько сыну, в его голову просто не приходили подобные вопросы. Кирилл молчал, Ксения вся напряглась, не зная, как разрядить обстановку. Илья сосредоточенно жевал, уткнувшись в тарелку. «Дорогие товарищи, конец света не наступит ни в текущем 2012, не в наступающем 2013-м. Смерть фашистским оккупантам. Нам нет преград на суше и на море. Ура! Голос был подозрительно похож на голос диктора центрального телевидения Игоря Кириллова, с ярко выраженным попугайстым акцентом. Крики неслись из-под стола. Никто не заметил, как Ираклий пришел на кухню, но все были благодарны приблудной птице за то, что она своими невразумительными криками разогнала тревожный сумрак, накрывший Ильиных. Первой пришла в себя мама. «Илюша, ты Ираклию семечек днем насыпал?» Ксения взяла зеленого говоруна на руки, и благодарная птица стала нежно пощипывать Ксению. «Упс, ма, прости, засранца», умильно виноватая физиономия сына все объяснила матери. «Ребят, вы поняли, что это зеленое чучело здесь вещало?» Мама встала, чтобы достать пакет с семечками для попугая. Она поставила птицу на небольшой угловой диванчик. Ираклий встряхнулся и с криком «Иех, ма!» расправил крылья. «Орел!» восхитился Ильин-старший. «Пап, что это у него?» Илья смотрел на лапу разгулявшейся птицы. «Ираклий, где ты взял бабушкино кольцо?» Изумлению Кирилла Ивановича не было предела. Последний раз он видел перстенек бабушки Софии еще будучи пацаном, но, увидев его, сразу вспомнил. Вот до чего доводит бродяжничество по квартире. Ксения осуждающе посмотрела на мужа. «Хорошо, что это бабушкин мусор, а если эти охламоны будут копаться в моих вещах?» По правде говоря, у Ксении не было сундуков сокровищ, все богатства помещались в маленькой шкатулке, которая стояла на трюмо в спальне. Однако, тем ценнее они были для нее. Не хватало еще, чтобы кошки, собаки и попугаи решили поносить ее личные вещи. Мужчины одновременно протянули руки к кольцу. Кирилл сидел ближе к птице и прикоснулся к кольцу на несколько мгновений раньше сына. Что переживает человек, когда становится богом? Что ощущает бог, когда узнает, что он прозябал в жалком рубище человеческого тела, лишенной мощи и величия? Что забывает бог, возвращаясь к человеческой юдоли? Три мгновения. Три вопроса, на которые мог бы ответить Кирилл Иванович Ильин, если бы его память сохранила эти мгновения. Нет сил дотянуться до протянутых рук сына и жены. Эпилог. Часть 1. 27 октября 2012 года. Тибетский автономный округ КНР. Открытая веранда храма на берегу озера. На открытой веранде небольшого ветхого храма, на циновке медитировал одинокий монах. Никто не помнил, когда у голубых вод озера Манасаровар возник этот храм. В нем всегда жили несколько монахов, которые существовали за счет подношений паломников, во множестве приходивших к святому озеру. Безоблачное синь небо потемнело и наполнилось кровавыми красками заката. Солнце открыло дорогу ночи. «Сегодня будет полная луна», отрывочные мысли плавно сменяли друг друга в голове монаха, не отвлекая его внимания от главного дела. Дела, которому он посвятил остаток своей жизни – охране тропы Кайла Су-99. Он поймал себя на мысли, что долгая жизнь среди европейцев не прошла для него даром, даже мыслить он стал на их языке. Монах взглянул на сверкающий четырехгранный розовый алмаз вершины Юнгдрунгу Цесто и, повинуясь бессознательному импульсу, пропел мантру 101. Ом, звуки, приводящие сознание в состояние кристальной чистоты, подобной сверканию священной горы в лучах заходящего солнца. Звуки истинного имени божества, которому из поколения в поколение поклонялись и служили монахи этого храма. Едва уловимое движение отвлекло внимание монаха от благочестивых и возвышенных мыслей. Он настороженно оглядел окрестности из-под полуопущенных век, и его взгляд выхватил из сгущающихся вечерних сумерек двух паломников, не спеша продвигавшихся по священной тропе. Необъяснимое чувство смертельной опасности заполнило его сознание. Едва заметным движением он потянул веревку священного колокола, и чистый звук потревоженной бронзы поплыл над озером. За спиной монаха неслышно появился молодой послушник и склонился в немом поклоне. «Видишь ту пару паломников на священной тропе?» – прошелестел голос сидящего. «Да, они идут к Юнгдрунгуце, их двое и у них поклажа. Проследи за ними. Если заметишь, что кто-то из них надевает на свою нестриженную голову 102 высокую митру черного цвета, украшенную перьями, порази их колючками сна. Смотри, чтобы он не успел ударить в свой двойной барабан. Они мне нужны живыми». Когда послушник растворился в темноте, монах мысленно воздал хвалу Эмму, что Бог не позволил священнику Бон и его подручному незаметно проскользнуть к священной горе. Он был уверен, что их целью было затерянное в предгорьях Юнгдрунгуце плато, где, скрытый от посторонних глаз, размышляет в своем хрустальном шатре великий наставник. Близился год черной змеи, близился срок предсказанного появления вожака человеческой стаи, близился конец служения монахов старого храма. Часто, блуждая по городам мира в поисках крови, способной изменить жизнь на этой планете, он мечтал о том, как Бог наградит его за верную службу. Весенний райский сад в розовой вьюге лепестков персикового дерева. Вот где найдет свое упокоение его монашеская душа. Он нашел эту кровь. Ничто теперь не помешает Богу создать свой рай для всех живущих. Семья, чья кровь несла чудесное свойство, оказалась, можно сказать, под боком, в варварской стране, что раскинулось вдоль Северного океана. Стране, на бескрайних пространствах которой проживает народ, соединивший в своем естестве Восток и Запад. Народ, мысли и поступки которого не поддавались ни логике Запада, ни фатализму Востока. Хрустальная полусфера не мешала наслаждаться кровавыми красками закатного неба. Но мысли Амма были далеки от красот этого мира. Он смотрел на причудливый образ, спроецированный на стене вычислителем. В нем открывалась вся панорама предпринятых Аммом и его подручными усилий, направленных на то, чтобы на этот раз ничто не помешало появлению вожака. Картина радовала своей стройной завершенностью. Скоро люди сами превратят свой мир в подобие Марса, когда он царил в этой солнечной системе. Его сознание омрачало только то, что впервые за эти сотни тысяч лет он не чувствовал сопротивления своим действиям. Начиная с провала первого эксперимента, пришельцы осознали, что столкнулись с неизвестным противником, который расстраивал их планы, не позволяя воцариться на этой планете. Эта попытка будет уже четвертой. Более 200 тысяч лет скрупулезно, по крупицам создавали потомки Марса причинно-следственную цепочку, которая должна была породить уникальное существо, способное заставить людей, подобно управляемым машинам, сделать свой мир непригодным для себя и комфортно уютным для поселенцев. Перед глазами Амма промчались события прошлых поражений. Особо катастрофическим было последнее. Мир людей, расколовшись надвое, схлестнулся в гибельном сражении, которое шло по всей планете. Вспышки ядерных взрывов озаряли небо во всех частях света. Холод ядерной зимы хоть и покрыл планету полярными льдами, но радиация заставила марсианских колонистов на время перебраться на лунные базы, которые пустовали со времен начала колонизации. Поиски противника не давали никаких результатов, и ученые Марса пришли к выводу, что им противостоят существа, которым подвластны другие пространственные измерения. Но эта гипотеза не остановила колонистов. Тем более, что противник проявлял себя всякий раз только в канун завершения операции. Эпилог. Часть 2. 12 января 1970 года. Борт авиалайнера Boeing 747. Первый трансатлантический перелет из Нью-Йорка в Лондон. Курносая заскочила за почетным секретарем билдербергского клуба на борт 747 Го Боинга в бар для випов, когда он выговаривал бармену, что тот налил в его бокал французского коньяка, вместо армянского. Смерть почтенного Джейкоба Блюма во время первого трансатлантического перелета флагмана американской гражданской авиации из Штатов в лондонский Хитроу 103 серьезно омрачила общее праздничное настроение публики. Бармен потом рассказывал, что пожилой джентльмен неожиданно прекратил его отчитывать по поводу коньяка, залпом опустошил рюмку, обернулся, поднял руку в приветствии, будто увидел кого-то, проговорил салюта, Рамон, затем проговорил непонятное слово, Манасарова и повалился на ковровое покрытие бара. Старику Блюму должно было исполниться 72. Многие уважаемые люди по обе стороны Атлантики с облегчением вздохнули, узнав о кончине этого беспокойного старика. Джейкоб Блюм всегда вносил в размеренную жизнь хозяев Уолл-стрит суету и беспокойство. Появление его лимузина в районе финансовой Мекки предвещало большие деньги. Кому-то везло, и он становился сказочно богат, а кто-то терял все, иногда, даже жизнь. Впервые он сколотил приличный капитал в ходе гражданской войны в Испании, а потом на поставках стрелкового оружия Финляндии накануне военного столкновения финнов и русских. К концу Великой войны никто не решался даже примерно оценить его состояние. Часть подконтрольных ему структур отслеживала исполнение контрактов по ленд-лизу Советской России, в то время как другие его компании поставляли радиолампы для Телефонкин 104, которая производила ранцевые радиостанции для Вермахта 105. Блюму был присущ талант всегда находиться в центре событий, оставаясь при этом в тени. Его офис в Empire State Building 106 занимал небольшое, по меркам его бизнеса, Помещение, не более пары сотен квадратных ярдов 107. Войти в него можно было, потянув за кольцо в зубах бронзового дракона. Отливающий золотом дракон на фоне мореного дуба массивных дверей всегда поражал деловых людей своей вычурностью. Многие открывали эту дверь, но мало кому довелось увидеть интерьер места, где обитал хозяин. В приемной посетителя встречала секретарша Блюма, Мег Гипью, которая величественно восседала за огромным рабочим столом, уставленным телефонами. Это была крашеная блондинка неопределенного возраста, которая, как шептались вокруг, свободно говорила на всех языках планеты. Через кордон, оберегаемый этой дамой, не проникал практически никто. Джейкоб Блюм не любил принимать гостей в этом офисе. Тем редким счастливцам, коим довелось преодолеть этот рубеж обороны, открывалось, поистине, странное зрелище. Тяжелые шторы из плотной гобеленовой ткани практически полностью закрывали огромные окна. Свет с трудом выхватывал из сумрака интерьер, напоминающий покои восточного владыки. Глубокие кресла-диваны с множеством расшитых шелком подушек, ковры, вазы с фруктами и цветами, хрустальные графины с разноцветными напитками. Когда глаза привыкали к глубокому полумраку, перед посетителем представал хозяин этого великолепия в шелковом халате цвета свежей крови с вышивкой из мелких бледно-розовых драконов. Как правило, он ждал, когда гость сам подойдет к нему, и только тогда поднимался из старинного кресла, украшенного резьбой в виде различных цветов и фруктов. За многие годы этот зал только несколько раз видел, чтобы хозяин первым вставал при появлении гостей. Такой гость пришел к Джейкобу Блюму глубокой ночью накануне нового 1970 года. «Сэр, к вам мистер Уолт Лейс». На экране телемонитора появилось бесстрастное лицо Мег Гипью. «Пусть войдет». Голос хозяина дал предательского петуха. Старик, кряхтя, поднялся и засеменил к посетителю, как только тот переступил порог. Вошедший слегка прищурился, привыкая к полумраку и, заметив приближающегося хозяина, тоже устремился к нему навстречу. «Что с вами, Яков Георгиевич?» В голосе посетителя читалась явная тревога. «Вы больны?» «Да, Валентин Кириллович, болен, и эта болезнь называется старость», — проворчал старик. «Как старость? Я прошел портал-колодец в соответствии с вашей инструкцией в Эстонии в ночь с 28 на 29 июля 1950 года. Что сейчас, не 50 и краткое? Нет, дорогой мой, новый 1970 и краткое на носу. Так что, ты опоздал». Он поднял голову и ворчливым голосом обратился куда-то в потолок. «Мегги, дорогая, водочки, селедочки. Ну, да ты сама все знаешь. Машина и самолет пусть будут наготове. У мистера Иллоиса очень мало времени. Он скоро нас покидает. Не переживайте, Валентин Кириллович», — обернулся он к собеседнику, — «вашей вины в этом нет. Просто, как оказалось», — на этих словах он тяжело вздохнул, — «линза ведет себя нестабильно. Тут, пару лет тому назад, связанный от Станислава Адамовича Мессинга появился. Мессинг его отправил в 35М. Я его встретил, сообщение подготовил, отправил. Думал, предупрежу Станислава. Может быть, избежал бы он расстрела в 37М. А связник, возьми, да в книжный зайди. Купил подлец книгу по истории СССР, почитать по дороге к порталу. Про репрессии 30Х, про Великую Отечественную, про СССР, империю зла, начитался. Крыша у него и съехала. Сошел в Детройте. В ближайшем от остановки доме расстрелял целую семью, а девочку маленькую, говорят, убил гвоздодером. Мне этот грех не отмолить, не успели мои люди его остановить, шустрый, сволочь оказался. Возможно, что и ты не сможешь вернуться в свое время в точку, откуда отправился ко мне. Захваченный переживаниями о случившейся трагедии старик сам не заметил, как перешел на «ты». В этот момент в кабинет вошла секретарь с подносом. То, что было на нем, поразило Валентина Ильина чисто русским кулинарным совершенством. На серебристом металлическом подносе стоял хрустальный графин, покрытый изморосью, и пара стопок. Рядом на фарфоровой тарелке лежало несколько маленьких бутербродов из черного хлеба с маслом и ломтиками селедки, мисочка с аккуратными солеными огурчиками. «Давай, Валя, по маленькой», — старик собственноручно разлил водку, дождался, когда гость возьмет свою стопку, чокнулся с ним и опрокинул ледяную жидкость в рот. Бутерброд с селедкой отправился следом. «А водка просто греет 108, как бы разговаривая сам с собой, — пробормотал хозяин. — «Что вы говорите?» — хрустя огурцом, спросил Ильин. «Пустое, не обращая внимания. Так, фраза из одной книжки про меня 109. Один наш писатель-журналист по рекомендации сына Илюши Свиридова здесь в Нью-Йорке со мной беседовал 110. Мне даже копию рукописи прислал. Яков Георгиевич, не удержался Валентин, а вы Илью Свиридова знали? Конечно, я же несколько раз был нелегально на родине. С Вячеславом Рудольфовичем, к сожалению, встретиться не успел, а с Бакием и Мессингом пересекались. Пойми, здесь пластические хирурги не хуже венгерских. У меня лицо уже раза три перекраивали. Поэтому, когда я в 37-м, вместе с Леоном Фихтвангером 111 на второй открытый процесс в Москву приехал, ни одна живая душа из старых знакомцев меня не признала. Повидал тогда многих, а заодно и выяснил, кого Минжинский мне, кроме тебя, на связь присылал. Это и был твой друг закадычный. Ладно, давай к делу. Валентин расстегнул пуговицы куртки и вытащил из-за пазухи плоский пакет. Аккуратно вскрыв его, Ильин достал старую тетрадь в коленкоровом переплете и протянул ее старику. Когда Джейкоб Блюм протянул за тетрадкой руки, гость заметил, что они дрожат. Это не был старческий тремор, это была дрожь едва сдерживаемого волнения. Держа тетрадь двумя руками, хозяин вернулся в свое кресло. Некоторое время он не открывал ее. Наконец, он встрепенулся, раскрыл тетрадку на случайной странице, пролистал и захлопнул. «Наливай себе, не стесняйся. Я, к сожалению, сегодня свою норму, похоже, выбрал. Старею». Хозяин дождался, когда гость выпьет, закусит, и протянул ему тетрадь. «Забери ее с собой. Кому отдать, сам знаешь. Мне она теперь ни к чему. Последние деньки доживаю. Знаешь, странное дело, я много лет ждал этого часа. Каждый день ждал. Придумывал, как вернусь на родину героем из героев, осененный лучами славы. Потом перестал ждать, потому что ни к кому стало возвращаться. Да и лучше здесь, чем в нашем социалистическом отечестве». Он замолчал и о чем-то задумался. «Если вернешься в свое время, никому не говори, что побывал в будущем. Лаврентий Павлович 112 покою не даст. Скажи, что портал – фикция, что Яшка Блюмкин опять всех обманул, что никаких межпространственных переходов нет. Если очутишься после 56 года, ничего не бойся и доложи на самый верх, что Яков Георгиевич Блюмкин задание выполнил. В финансовую систему США заложена бомба замедленного действия. Взаимодействие Американской Федеральной резервной системы 113 с МВФ 114 приведет к тому, что в начале 2000-х в Штатах и странах Европы разразится грандиозный экономический кризис, и центр силы переместится в Азию, в частности, в Китай. Все просчитать, конечно, трудно, но все необходимые предпосылки созданы. Главное, ты должен объяснить, что у меня нет связи вот уже более 20 лет и мне некому передать дела. После смерти Гарри Декстера 115 я полностью лишен какой-либо связи, а это без малого 23 года, почитай. Использовать эстонский портал нельзя, он неустойчив. Надо искать другие пути. Возможно, открытие временного портала в апреле 61 года в непосредственной близости от мавзолея 116. В тетради должны быть записи по зиккуратам 117 и появлению временных порталов. Может быть, через это окно меня обеспечат связью. Хотя, тебе, наверное, это не удастся. Ко мне так никто и не пришел. Он опять замолчал и по-стариковски поежился, облокотившись на подлокотник кресла. Яков Георгиевич, разрешите вопрос, как-то по-военному спросил Ильин хозяина. Ты по поводу кресла, оживился Блюмкин, да, ты не перепутал, это пара к тому, где тетрадка была спрятана. Кресла эти старинные, с юга Франции. Я об этом потом узнал. Очень жалко мне было того кресла, что в Москве осталось. Стал искать что-то подобное и неожиданно вышел на это кресло. Якобы, они принадлежали графу Раймунду Тулузскому 118, участнику первого крестового похода. Он их прислал из Иерусалима в Тулузу. Когда его наследников разгромили за поддержку альбегойцев по указанию папы римского 119, слугам было поручено сохранить кресло во что бы то ни стало. Как уж получилось, не знаю. Но одно попало в Россию, а вот это доставили мне из Англии. Кстати, и в нем тайник имеется, но, как и московский, он пуст. Конечно, сейчас дело прошлое, но московское-то кресло живо. Последний раз я его видел весной 42-го, перед уходом за линию фронта. С тех пор дома побывать не довелось. Валентин, не спрашивая разрешения, налил себе и, молча, выпил. Налей-ка и мне тоже. Валентин наполнил стопки и подал хозяину. За нашу победу. Голос старика дрогнул. «Эх, Валя, знал бы ты, как иногда хочется пьяным на извозчике пролететь по Мясницкой. Да дрожи, аж в глазах темнеет. Ладно, это все эмоции. Тебе уже пора обратно, скоро портал откроется. Одно радует, что хорошая смена идет, хорошие вы с Ильей Свиридовым, ребята. Твоя идея – привлечь к работе племянника Ганса Моргентау, его дядя – очень серьезный экономист. Эх, если бы у меня были выходы на него в 50-м, насколько все было бы проще». Блюм замолчал, видимо, вспоминая что-то. «Это счастливый случай», – бодрый голос Ильина заставил Блюма отвлечься от воспоминаний. «Ко мне в 37-м попали материалы по племяннику Моргентау. Меня тогда по линии ЗИПа 120 перевели из Кёнигсберга в мюнхенское отделение. Его дядя Ганс только что в Штаты эмигрировал, и мальчишке грозил лагерь. Удалось договориться кое с кем, подправили ему документы, а когда меня уже направили в РСХ, я и его за собой привел. Он мне был предан, как собака». «Почему был?» Блюм удивленно вздернул брови. «Яков Георгиевич, мы вышли из портала в пещере на северо-востоке Алабамы. Было темно, и бедняга Моргентау получил укус гремучей змеи в шею. Пока в темноте разобрались, в чем дело, он уже испустил дух. Слава богу, почти не мучился. Мир его праху», — равнодушно пробормотал Блюм. Он нажал кнопку на столе, и на экране появилось лицо Мегги Пью. «Мегги, распорядись, чтобы номер мистера Иллоиса хорошенько прибрали, чтобы никаких следов. Он туда больше не вернется». «Будет исполнено, мистер Блюм. Хочу заметить, что машина за мистером Иллоисом уже у подъезда, как вы велели». Экран потух. Яков Георгиевич Блюмкин, он же Джейкоб Блюм, тяжело поднялся из кресла. Он подошел к окну, отдернул штору, и комната осветилась отблесками огней ночного мегаполиса. Валентин подошел к Блюмкину. Нью-Йорк раскинулся у их ног морем огней. Мигали разноцветные рекламы, текли реки проезжающих автомобилей. Сверкающие башни небоскребов тянулись в небо. «Ух, ты!» — не сдержался Ильин. «Здорово!» «Ничего здорового!» — проворчал хозяин. «Город желтого дьявола 121, как писал Горький, и не более того». Хотя он задумался и неожиданно твердо продолжил. «Ты даже не представляешь, насколько дьявола. Валентин Кириллович Ильин появится в Москве только в 1958 году. В тот момент, когда он, счастливый, в элегантном габардиновом плаще, в фетровой шляпе, с рыжим кожаным чемоданом в руке, выйдет на площадь Белорусского вокзала, к нему подойдет незнакомец и произнесет, глядя прямо в глаза, какую-то абракадабру. Ильин примет его за городского сумасшедшего, хотя подсознание профессионала отметило, что для сумасшедшего прохожий слишком аккуратно одет. Валентин отбросил дурные мысли. Он был дома, на родной земле, он вернулся. Утром следующего дня его отвезут в Бурденко 122 с острым сердечным приступом. Вопреки запретам врачей, младший брат навестит Ильина в тот же день. В магнитофонной записи их беседы, которую очень внимательно в специальном кабинете прослушивали несколько человек с большими звездами на погонах, все было нормально, кроме одной фразы Ильина-младшего. «Валь, там, у колодца ты был?» — на которую Ильин-старший ничего не ответил. «Кто присутствовал при беседе?» — нетерпеливо спросил старший по званию. «Медсестра, старший лейтенант Иванова, товарищ генерал армии 123», — откликнулся один из присутствующих. Она доложила, что после этих слов полковник Ильин закрыл глаза. Через несколько минут он попытался что-то сказать, но ему стало хуже, и он впал в забытье. Через 2 часа он умер, не приходя в сознание. У брата выяснили, о чем он спрашивал полковника Ильина. «Так точно». Он пояснил, что ему показалось, что он видел брата в мае 45-го в Австрии в Лицине. «Ну, это ему точно показалось. Где Валентин Кириллович был в том мае, я и сам знаю». Генерал задумчиво стал что-то чертить на листе бумаги. Тишину, повисшую в кабинете, разорвал треск сломанного карандаша. «Срочно мне на стол личные дела Валентина Ильина и Ильи Свиридова». В голосе председателя КГБ слышалось едва скрываемое нетерпение, и все, подчеркиваю, все материалы по группе «Синица» 124. Продолжение следует.